Эбби докуривала свою сигарету и размышляла над убогим видом спальни Эллен. Когда они были еще школьницами, и Эбби приходила сюда делиться с Эллен своими секретами, белая железная кровать стояла в том же углу, комод и столик в стиле Морриса были накрыты теми же самыми длинными дорожками с такими же рисунками, а на стене висели выцветшие фотографии Парфенона, Форума и Микеланджеловского Давида. «Как ты думаешь, он знал Белилию до того, как приехал сюда?» — спросила Эллен. «Какая ж ты подозрительная!» — возмутилась Эбби. «Никогда не слышала ничего более глупого. С чего это ты взяла? Он ведь никем другим не интересуется, только Белилией. Ты не заметила, как он всегда на нее смотрит?» Эбби размяла окурок в блюдечке, которое для этой цели тайком принесла наверх, а чтобы избавиться от запаха табачного дыма, открыла окно. «Тогда зачем ему свидание с другими женщинами? Чаепитие с Люси Джонсон? Зачем ему видеться с тобой и даже с Мэри? Чтобы замаскировать свой подлинный интерес. Ну и дикое же у тебя воображение. Может, тебе заняться писанием готических романов?» «Я по природе своей неподозрительно», — заметила Эллен. «Сначала я думала, что все эти идеи приходят мне в голову из-за ревности к Белилии. Произнести такое стоило Эллен большого труда, но она решилась бы до конца откровенной и продолжила. Ты знаешь, я старалась относиться к Белилии по-дружески, верить ей, и мне бы это удалось, если бы не эта ее афера с Чейни». Эбби подошла ближе к батарее, чтобы согреться. Юбка наполнилась горячим воздухом и раздулась, словно кринолин. «Ты выбрала сильное слово. Ты действительно в это веришь?» «Я не настолько опустилась». Глаза Эллен были направлены на фотоснимок в рамке. На нем был Чарли в теннисном костюме, с ракеткой в руке и с растрепанными волосами. «У меня есть одно предположение», — сказала Эбби. «Наверное, Чейни влюблен в нее. Но ты не можешь винить в этом Белилию. Она из той породы женщин, за которых мужчины идут на смерть». Эбби отошла от батареи, и юбка снова упала мягкими складками. «Идут на смерть? Очень романтично. Ничего не скажешь. Но я несколько преувеличила. Я имела в виду то, что Белилия просто создана для мужчин. Она обожает их, и мужчины это чувствуют, поэтому и влюбляются. Тем не менее, она существует только для своего мужа. Вся ее жизнь словно оболочка вокруг него. Без мужа она не может жить». «А мы можем, как я полагаю?» «К несчастью», — вздохнула Эбби, — «и ты, и я слишком независимы. Ты сама зарабатываешь себе на жизнь, и тебе это доставляет удовольствие. У меня есть доходы, я живу одна, как хочу. Мужчины для нас не лорды и не хозяева, и это им не нравится. Нас они недолюбливают». «Ну и пусть», — сердито произнесла Эллен. Взяв одну из сигарет Эбби, она поднесла к ней зажженную спичку и затянулась. Эбби наблюдала за ней с веселым блеском в глазах. Заскрипела лестница, но Эллен не вынула сигарету изо рта. «Браво!» — шепнула Эбби. «Мне больше нравятся сигареты без запаха духов. Нам приходится быть женственными. А зачем этот компромисс? Или ты куришь, или ты не куришь?» Эбби рассмеялась. Кто-то прошел по коридору мимо их двери. Скорее всего, это была мама Эллен. Если бы она вошла, Эллен так бы и осталась с сигаретой во рту, будто курить для нее самое привычное дело. Сигарета была не столько символом нарушения правил приличия, сколько доказательством того, что она независима и свободна. Когда Эллен переодевалась, чтобы вернуться в редакцию, она решила больше не думать о Чарли и избавиться от вещей, напоминающих о ее несчастной любви, до отказа переполнивших ее комнату. Не считая фотоснимка Чарли в теннисном костюме, там были старые котельонные бантики, ленточки, выцветшие программки праздничных балов и всевозможные подарки, которые он ей вручал, начиная с экземпляра Элси Динсмор, принесенного им на день рождения, когда ей исполнилось 9 лет. Чарли уже не испытывал боли и чувствовал себя вполне прилично. Поэтому его больше беспокоили переживания Белилии, чем собственное состояние. Шутка, которой сыграла с ней судьба, была весьма дурного вкуса, решил Чарли. Разве это не ужасно, что женщина, неожиданно потеряв первого мужа, видит почти предсмертную агонию второго, — думал он. — Ты уверена, любимая, что хорошо себя чувствуешь? — в 20-й раз спрашивал он жену. — Ты все еще бледная? Какой же я негодяй! Как можно было доставлять тебе столько волнений? — Не говори глупостей, Чарли. Это была не твоя вина. — А чья же? Ты случайно не берешь вину на себя? Глаза белели и смотрели куда-то в пустоту. Она стояла в ногах его кровати, вцепившись руками в спинку. — Я был беспечен, — продолжал Чарли. Работал слишком много, слишком веселился на праздниках, мало отдыхал и не обращал внимания на то, как и чем питаюсь. И вообще был эгоистом. А теперь, ради тебя, любимая, я должен стать более осторожным и внимательным. Глаза Белилии наполнились слезами, и она вытерла их кулачками. В этом ее движении Чарли увидел боль и детскую беспомощность. Он был потрясен до глубины души. «Подойди ко мне, Белли». Постояв немного на месте, она сделала первый нерешительный шаг. «Господи, ты что, боишься меня?» — подразнил ее Чарли. Когда Белилия наконец подошла к нему, он взял ее за руку и почувствовал себя гораздо ближе, чем когда-либо, к ее тонкой душе, как будто проник взглядом сквозь стену из плоти и костей. Как будто нет больше никакого Кашрена, никакого прошлого без его, Чарли, участия. Нет этого отрешенного, ничего не выражающего взгляда, который защищает ее от любого чужого любопытства. Она сжимала его руку и смотрела ему в глаза, смотрела так, что Чарли подумал. Она, наверное, тоже пытается найти ту часть его личности, которая ей неизвестна. Звонок в дверь заставил ее вздрогнуть и закрыть глаза. А когда она услышала голос доктора Мейерса, ноздри у нее дрогнули, щеки побледнели, ей овладел страх, если не сказать ужас. Она присела на край постели и ухватилась за стойку, чтобы не упасть. «Мэри, ты будешь нести ответственность за состояние здоровья миссис Хорст», — услышали они голос доктора. «Она неважно себя чувствует, и я не хочу, чтобы она возилась на кухне. Ты должна сама все готовить и не принимать от нее никакой помощи». «Слушаюсь, сэр», — в голосе Мэри прозвучало чувство гордости. «Мистер Хорст уже обедал?» «Да, сэр. Миссис Хорс сделала ему овсяную кашу, как вы ей сказали». Доктор тяжелой поступью стал подниматься по лестнице. «Но как ты там, Чарли?» — спросил он с порога. «Чувствую себя прекрасно», — отозвался Чарли. Войдя в спальню, доктор посмотрел на пустую тарелку. «Обед прошел благополучно, боли не было, тошноты». «Почему вы вернулись?» — нетвердым голосом спросила Белилия. «Вы же сказали, что придете только завтра. Что-нибудь обнаружили? У Чарли?» Отвечая ей, доктор смотрел только на Чарли и словно не желал вступать с ней в разговор. «Я вернулся сообщить, что изменил свое решение о медсестре. Я уже позвонил в регистратуру, и они пришлют сиделку во второй половине дня. Белилея встала. Ее юбка зацепилась за спинку кровати. И она дернула ее таким резким движением, что Чарли на минуту показалось, что перед ним другая женщина. «Но ведь вы сказали, что я сама могу за ним ухаживать. Почему вы передумали?» Она с нетерпением ждала от доктора ответа. Его молчание усилило тревогу Белилии. Чарли видел, как поднимается и опускается ее грудь, и как часто она облизывает сухие губы. «Пожалуйста, скажите мне правду», — вежливо попросила она. «Я больше беспокоюсь о вас, чем о Чарли, миссис Хорст. Когда я сказал, что вам здесь не нужна медсестра, я не знал о вашем состоянии. Вы испытали шок, и я не хочу никаких дурных последствий». «То есть все оказалось хуже, чем вы мне сказали? Поэтому вы считаете, что я не смогу должным образом ухаживать за своим мужем?» «Я боюсь, что вы будете слишком хорошо за ним ухаживать во вред самой себе». «Так вы знаете наш секрет?» — догадался Чарли. «Когда моя жена сообщила вам об этом?» «Сегодня утром», — опередила доктора Белилия. Доктор стал настаивать, чтобы она спустилась вниз и как следует пообедала. «Я не одобряю этих дамских привычек схватить кусок здесь, кусок там, где-то что-то глотнуть, и все в неопределенное время. Вам, миссис Хорст, нужно хорошо питаться. Есть за двоих, не так ли? Идите вниз, а я посижу здесь в компании с Чарли, пока вы не вернетесь». Доктор уселся в кресло-качалку и положил ногу на ногу. Белилия тянула с уходом. Было ясно, ей не хотелось пропустить ничего из того, что доктор мог сказать Чарли. Но муж встал на сторону доктора и тоже попросил ее пойти и пообедать. Она ушла, оставив в воздухе аромат своих духов. «Не возражаешь?» — спросил доктор Мейерс, доставая тонкую сигару. Золотые щипчики, подарок какого-то пациента, висели на золотой цепочке вместе с его масонской медалью. Когда он выпустил колечко дыма, запах духов Белилии исчез. Доктор разглядывал сигару, руку, державшую ее, смотрел на узоры ковра и на узкие носки своих ботинок. Такое его отстраненное спокойствие встревожило Чарли. Когда у доктора Мейерса были хорошие новости, он просто танцевал вокруг и говорил с такой скоростью, что все слова чуть ли не сливались в одно. Что означает это долгое разглядывание сигары и ковра? Чарли сразу заподозрил худшее. Смертельную болезнь, долгие месяцы мучений, безысходную борьбу с болью. Рак или сердце? Доктор Мейерс наконец заговорил. Сухим голосом, с трудом подбирая слова, он сказал: «Медсестра прибудет сюда после обеда. И я не хочу, чтобы ты ел или пил что-либо, даже глоток воды, до ее прихода. Примешь лишь то, что подаст тебе она». «Это почему?» Доктор не отвечал, ожидая, пока до Чарли дойдет полный смысл его предупреждения. «Почему? В чем дело?» Доктор прочистил горло. «Просто меня беспокоит одна мысль». «Вы с ума сошли?» «Возможно, я глупый, вздорный старик. Наверное, мне пора передать свое дело какому-нибудь молодому врачу. Но все-таки, Чарли, дай мне хотя бы пару дней для проведения полного анализа. К сожалению, твои экскременты были выброшены до того, как я прибыл сюда. Но после того, как я выкачал из твоего живота то, что там оставалось...» «Что вы имеете в виду?» — закричал Чарли. «Ничего. Успокойся, нам придется пару дней подождать. Я послал все в Нью-Йорк. Мне не нравится здешняя лаборатория. И вообще, здесь слишком много сплетен. У всех, кто работает в больнице, есть близкие друзья в городе, поэтому ничего нельзя утаить ни о больных, ни о болезнях. Делай то, что я тебе сказал, Чарли, и обещай мне не брать в рот ни крошки сверх того, что даст тебе медсестра». Чарли страшно разозлился и едва не выскочил из постели. «Залезай обратно под одеяло и успокойся. Может, мысль моя действительно глупая, но я хочу уберечь тебя от случайностей. А пока не беспокойся и выброси из головы дурные мысли». «Как я могу удержаться от этого после ваших абсурдных инсинуаций? Я буду есть, черт возьми, все, что захочу. А если вы не возьмете свои слова обратно, я подам на вас в суд за плохое лечение или за клевету. И я это сделаю, будь я проклят». «Конечно, сделаешь. Но только не ешь ничего, кроме того, что принесет тебе медсестра. Ясно? Вы старый маразматик и болван». Доктор Мейерс давно не стряхивал свою сигару, и пепел ее, наконец, осыпался на лацкан пиджака. Он аккуратно стряхнул его в ладонь и стал оглядываться в поисках мусорной корзины. «Почему у тебя здесь нет пепельницы? Вы только что нанесли моей жене гнусное оскорбление», — официально заявил Чарли. Он неожиданно обрел спокойствие, краска гнева сошла с его лица, и теперь оно было цвета сальной свечи. «Я вам этого никогда не прощу». «И не надо», — сказал доктор. «Я бы тоже не простил. Но на твоем месте я бы не дал заморочить себе голову и следовал бы рекомендациям врача». «Будьте вы прокляты!» Доктор не обижался ни на ругательные слова, ни на проклятие. Он хорошо понимал Чарли и даже радовался его ярости. Это свидетельствовало о том, что пациент находится на пути к выздоровлению. Тем не менее, он продолжал уговаривать его сохранять спокойствие во избежание повышения кровяного давления. «Тогда выслушайте меня», — попросил Чарли, стараясь быть хладнокровным и надеясь, что его собственный здравый смысл склонит старика к более разумной точке зрения. «У меня последнее время очень часто бывало несварение желудка. Я сказал вам об этом еще сегодня утром». «Но ты не сказал, как давно с тобой это происходит. Когда ты впервые это обнаружил?» «После того, как мы кончили перестраивать дом. Я слишком много работал. С утра дом, потом магазины на Мэйпл-авеню, потом работа в Бриджпорте». «Началось все в октябре. Так ведь?» Доктор потянул себя за бороду. «Ну и что?» «Не заводись снова, Чарли. Сохраняй спокойствие. Как только ты встанешь на ноги, я проведу полное обследование. Полное. От головы до пят. Только выполни одну мою прихоть. Не бери в рот ничего, кроме того, что даст медсестра. Сначала я увижу вас в аду». «Очень хорошо. Это будет на твоей совести». Воцарившееся после такой перепалки молчание было скорее похоже на прекращение военных действий, чем на объявление мира. Чарли очень сожалел, что потерял самообладание. Когда он первый раз взорвался, то вел себя так, словно всерьез воспринял подозрение доктора. «Почему?» В комнате снова запахло духами. Чарли поднял глаза и увидел у постели Белилию, счастливую и прелестную. Горячий обед восстановил краски на ее лице. Она снова улыбалась, показывая ямочки на щеках, и всем своим видом, ароматом и шуршанием юбки полностью изменила атмосферу в комнате. «Я была так обижена, когда вы отослали меня вниз», — призналась она доктору веселым легким тоном. «Думала, вы хотите избавиться от меня и сказать Чарли что-то такое, чего мне не надо было слышать из-за моего теперешнего положения. Но когда вы стали орать друг на друга, я поняла, что все в порядке. Чарли никогда не поднял бы голос, если бы вы сообщили ему плохие новости. О чем вы спорили? Снова о политике?» «Да», — сразу же ответил Чарли и повернулся к доктору. «Там, откуда родом моя жена, нет никакого греха быть демократом. Она привыкла к вашим партийным братьям, доктор». Белилия засмеялась. «Ты же знаешь, дорогой, что я в этом совершенно не разбираюсь. Пока ты чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы пускаться в дискуссии, мне абсолютно все равно, за кого ты голосуешь». «Подойди поближе, дорогая», — попросил Чарли. Он хотел почувствовать ее рядом с собой. Ему нужна была уверенность в ее преданности и обаянии. Он надеялся продемонстрировать этому старому дураку-доктору свое неповиновение, свою независимость. Глаза Чарли засияли, рот расплылся в улыбке. То, что увидел перед собой доктор Мейерс, было демонстрацией полного доверия. Никакие словесные декларации не смогли бы выразить это более ясно. Получилась очаровательная картинка. Муж и жена держатся за руки, с нежностью смотрят в глаза друг другу и с гордостью выставляют свою любовь на показ.